«Хорошо», — сказал президент, — «сколько у нас есть времени на раздумья?» «Ну, не знаю», — пожал плечами Андрей. «Европейцы всегда завидовали другим странам, обладателям эпицентров, и всегда хотели иметь собственный эпицентр поближе к своим землям. А если мы говорим о темном пределе, который является при всем этом гораздо более безопасным, то...» Андрей с виноватым видом развел руками. «Думаю, Совет Европы сильно заинтересуется этим предложением». «Я согласен», — быстро ответил президент. У Андрея поднялись брови вверх. «То есть вы не будете советоваться с советниками?» «Не буду», — решительно сказал президент. «Ставьте». «Отлично», — сказал Андрей. «Тогда мне нужно переговорить с Александром». «Хорошо», — сильно озаботился президент. «Что-то еще?» «Да нет, господин президент, я все сказал». «Ну, тогда не смею вас задерживать. Остаемся на связи. Сообщите мне, пожалуйста, о вашем решении». Андрей внимательно посмотрел на него. «Я ни на что не намекаю, но если вдруг этот предел окажется в Европе, то я, как президент могущественного государства, сильно расстроюсь». «Я вас услышал, господин президент», — хмыкнул про себя Андрей, ничуть не впечатлившись, кивнул и после этого вышел вон. «Кажется, Галактионов и межгосударственные дела разруливаются с такой же легкостью, как и монстров разматывают. Интересно, сколько еще талантов у его друга?» Неладное я почувствовал буквально сразу, как только попытался начать трансляцию своих воспоминаний в голову волка, потому что воспоминания исказились. Не сразу, но исказились. Волк сейчас проживал мою тренировку, чувствовал мое тело, дышал, как я. У него даже энергетические каналы работали, он чувствовал мои. Прямо сейчас он, посредством моих воспоминаний, находился в спарринге с очень раздраженным мастером Уакером. И прямо сейчас я он должен получить по башке. Ага. А вот сейчас я он словлю подсечку. Ага. А вот сейчас я он, кстати, уйду и двину мастера по хребту копьем, что вызовет у него одобрительный хмык. Именно на этом месте что-то и пошло не так, потому что удар, которым я гордился после этого еще целый год, не прошел. Попал он в поставленное копье. Этого же не может быть. Это же мои воспоминания. А возникшая следом улыбка на лице мастера Уакера окончательно убедила меня в том, что что-то пошло не так. Ведь всем известно, что мастер Уакер настолько крутой, что он никогда не улыбается, иначе этот мир будет разрушен от его крутизны. И тут понеслось, ведь мастер пошел в атаку. На самом деле, чтобы не травмировать психику волка, я поставил обучение своего третьего года. Буквально несколько занятий с Уакером успели произойти. Я на тот момент был 15-летним пацаном. Ну да, по силе уже тогда превышал нынешнего волка. Ну как превышал, примерно соответствовал. Исходя из этого, я выбрал это воспоминание. Вот только то, что сейчас сделал Уакер, явно не походило на обучение молодого юнца. Он сражался еще не в полную силу, но он начал применять приемы, которым может противостоять только подготовленный охотник. Удары техники неслись со всех сторон. И волк вздрагивали, получая затрещины и тумаки. «Что ты ждешь? Присоединяйся!» Раздался голос мастера, и тут-то я окончательно понял, что дело швах. Он чувствует меня и предлагает присоединиться. Что ж, я не против. Теперь мы с волком имели одно тело на двоих. Хотя, что уж тут греха таить, волк остался на задворках сознания. Мне нужны были все рефлексы моего тела, которые из области воспоминаний перешли во вполне нормальную реальность. И потихоньку я смог, начал сбивать атакующий темп мастера, а через некоторое время перестал. Вышел из глухой обороны и перешел в контрнаступление. Мастер нахмурился такой привычной улыбкой и буркнул про себя. «Не, так мы кашу не сварим, ты ему мешаешь, уходи». Он вскочил назад и щелкнул пальцами. И через секунду я уже моргал глазами, сидя на жопе ровно на полу и глядя на волка, который все еще держится за сферу и которого мелко потряхивает. Он все еще оставался там, на спарринге. И первое, что я сделал, это неосознанно потянулся к кодексу. Заподозрил, что кто-то из темных богов вмешался в процесс. До кодекса я не дотянулся, но отклик все-таки услышал. Я был прав, когда говорил, что разговаривал с хранителем. Пламя кодекса в Арктике потихоньку разжигается, и кое-какие образы и эмоции я уже могу улавливать. И прямо сейчас кодекс был абсолютно спокоен. Такое себе спокойствие у него было несколько саркастическое. Иногда, да, кодекс тоже ведет себя, как человек. То есть я с облегчением понял, что все это прошло с одобрения самого кодекса. Глядя на волчару, я покачал головой. «Прости, дружище, не этого я хотел, а тебе придется выдержать все это до конца, учитывая, что с волка уже начал течь градом пот. Я понял, что интенсивность там еще та». Быстро позвав горничную, я попросил протирать его лысую башку и вообще следить за ним. Оборотень горничная обеспокоенно спросила, могут ли быть какие-то проблемы, а я этот вопрос задал сам. «Ну, самая большая проблема, что волк перестанет дышать, но, зная мастера Уакера, так быстро он это не сделает. Ну, и не дышать он будет недолго. Что-что, а лучше, чем умением издеваться над учениками, мастер Уакер владел только одним знанием. Как удержать человека на грани между жизнью и смертью, не переступив ее. Но, потоптавшись немного с той стороны, это всегда было больно и унизительно. Но это закаляло характер. Так считал сам мастер Уакер. А те, кто с ним спорил, ну, вы поняли, снова отправлялся на границу жизни и смерти. Так и жили. Я внезапно понял, что сам промок буквально за несколько секунд боя. Поэтому пошел в ванную и быстро умылся, спустившись вниз. Внизу сидели все три моих женушки. «А что так быстро?» — поинтересовалась Аня. «Ммм», — замычал я, не зная, что ответить. «А волк чего там застрял?» — нахмурилась Катя. «Все три моих жены были очень сильными одаренными, поэтому, увидев мою заминку, все они включили сканирование пространства и теперь смотрели на меня сукаризной. Саша, ты что сделал с волком?» — задала вопрос за всех троих Аня. «Да ничего не сделал, он тренируется. А ты уверен, что Настя будет в восторге от такой тренировки?» «Да я, блин, понятия не имею», — сказал я. «Но это ж наша работа, жены должны воспринимать это нормально и с пониманием. Они же жены. Ха-ха-ха». Все трое, как не сговариваясь, начали заливисто смеяться. «Чего ржете-то?» — возмутился я. «Мужчина, глава семьи, решает и защищает. Женщина дома, ждет у очага». «Саша, что за бред ты несешь?» — ржала Аня, так что у нее потекли слезы. «Вот, к примеру, Катя и Хельга сидят дома, варят борщ». «Да, ну, ты сидишь дома», — задумчиво произнес я. «И варю борщ?» — Аня залилась смехом с новой силой. «Нет, руководишь финансовыми делами». Аня, наконец, отсмеялась. «Саша, ты понимаешь, как тебе с нами повезло?» «Да», — ответил я четко и без сомнений. «Я действительно так считал». «Так, девочки, прекратите ржать», — сказала Аня все еще хихикающим Кате и Хельге. «Вы мешаете мне сосредоточиться. В общем, мы с девчонками подумали, после вчерашнего просмотра. Честно говоря, нам с девчонками стало тебя так жалко, о», — протяжно сказала Аня. «Но я нахмурился, не понимая, о чем». «В твоих воспоминаниях ты был такой одинокий и несчастный», — сказала Катя, придвигаясь с одной стороны. Хельга придвинулась с другой, хитро улыбаясь. «Что нам сразу захотелось о тебе заботиться, холить и лелеять, лишь бы ты был доволен, наш господин». Аня же легла грудью на стол. Глаза мои невольно бросились к роскошному декольте. Показательно сделала лицо роковой женщины, закусила губу и томно прошептала. «Милый, а хочешь, ради тебя я даже борщ начну варить?» «Да ну вас в жопу, я понял, что прямо сейчас надо мной прикалываются. Я вам больше кино не покажу. Вот». «Нет, ну Саш, ну так дела не пойдут». Сейчас Аня сбросила маску, искренне расстроившись. «Нам так много хочется про тебя узнать». «Да-да», — сказала Катя. «Я примерно представляю, сколько у тебя женщин было до нас, но хотелось бы уточнить точно». «Ага, чтобы знать их в лицо», — зловеще подсказала Хельга. «Так, стоп, стоп», — я поднял руки. «Вообще разговор не туда пошел. О чем вы вообще?» «Саш», — снова серьезно сказала Аня, — «мы тебя очень любим, действительно очень любим, и хотим, чтобы у нас у всех было все хорошо, но иногда ты действительно невыносим, и мы теперь понимаем почему. В тебе периодически просыпается тот старый Сандр, но, пожалуйста, держи его в узде, ведь почему-то нам кажется, что именно то твое одиночество и привело к смерти. А ведь тебе сейчас у меня умирать нельзя, ведь у тебя есть мы, наши дети», — она кивнула на Хельгу, — «и будущие дети». «Да что вы меня хороните? Сегодня женщины меня реально вывели из себя. Я уже был не рад, что воспользовался этой сферой воспоминаний. Я совсем забыл, что воспоминания передаются не просто, как картинка, звуки и запахи, но и как эмоции и чувства. А кто, как не мои жены, могут чувствовать меня так тонко? А с другой стороны, они все правильно сказали. Прямо сейчас умирать мне нельзя. Ну, к слову, я и не собирался. Однако, есть над чем задуматься. Честно говоря, мне хотелось прямо сейчас надавать по их очаровательным задницам. чтобы поняли, кто здесь главный. А то, смотри-ка, как спелись. То, что я запустил их к себе в голову, совершенно не значит, что меня надо жалеть. Нормальный я был, совсем не несчастный. Ну, большинство времени точно. Блин, кажется, этот мир сделал меня сильно человечным. Может, у Вселенной такие планы и были? Сомнительно. Так, где мой ремень? Однако, Вселенная спасла незадачливых бунтовщиков. Наверху раздался дикий рык и возбужденные крики горничных. Господин, он очнулся. Тут меня жены еще раз порадовали. Никто из них не закричал в ужасе, не побежал по ступенькам. Мы практически одновременно шагнули в тени и вышли на втором этаже, где увидели бездыханного волка, лежащего на полу. Я окликнул Алису, которая села на него сверху и бесцеремонно хлестала его по щекам. Зная силу горничной оборотня, обычному человеку она снесла бы башку. Но волк-то был посильнее. «Эй, хорош лупить, так ты его в себя не приведешь». Я бесцеремонно схватил за шкирку горничную и, как нашкодившего котенка, поставил рядом на пол. «Простите, господин», — покраснела горничная, — «я хотела как лучше». «Ага», — сказал я, и сам уселся на освободившееся место, а именно на грудь волка, задумчиво глядя на него сверху, а потом просто дотронулся до его головы пальцем, примерно представляя, что будет. «Ну да, я угадал». По моему касанию активировалась закладка, смеющийся голос мастера Уакера. «С ума бы не сойти», — я услышал его смех второй раз в жизни, хоть и виртуально. Теперь будет это ровно на два раза больше, чем слышали его все остальные охотники, включая первого. Так вот, этот голос со смехом мне сообщил. «Поздравляю, Сандр, ты смог меня удивить. Ты полон скрытых талантов. Неужели для того, чтобы раскрыть некоторые из них, тебе необходимо было умереть? Не одобряю. Только теперь на твоем месте я бы не торопился возвращаться обратно. Зная Вульфа, он спихнет на тебя всю грязную работенку, и просторы многомерной вселенной для тебя будут закрыты навсегда. Да пребудет с тобой кодекс, брат мой». Громкий хохот раздавался в ушах, а я понятия не имел, что он имеет в виду, но пытался быстро представить, почему мастер Вульф, какую работенку он спихнет, а какая работенка у мастера Вульфа. Ну да, гонять нас, охотников, и делать нашу жизнь невыносимой, хотя основная его работа все-таки – находить новых учеников. И делает он ее прекрасно. Надо признать, он умудряется разглядеть дар Душилова там, где другой вряд ли разглядит. А почему он должен уцепиться за меня? Я-то тут при чем? У меня по спине пробежал холодный пот. Я хлопнул лысого ладонью по лбу, пытаясь забраться к нему в душу. И что я увидел глубоко в душе моего начальника гвардии? Все еще маленькое, но готовое к быстрому росту озеро, которое когда-нибудь превратится в неистовый океан душ. Да ну нахер, Душилов Уакер, гад. На этом моем вскрике волк открыл глаза. На лице его образовалась широкая улыбка. «Классно потренили», — сказал он. «А можно еще, африканский эпицентр, где-то в районе центра». Цесаревна Ольга была благодарна Александру Галактионову, он многому ее научил и показал на ее собственном примере, как управляться с ее сущностью. Но то, что происходило дальше, было вообще невероятно. Нашелся и тут же пропал ее дед. Мать, которая всегда не хотела командовать, смогла обуздать древнего дракона. Мир сходил с ума, а во всем этом эпицентре событий находился именно он, Александр Галактионов. Но что-что, а долги свои цесаревна привыкла отдавать. Когда мать предложила помощь роду Галактионовых вернуть его меч, она сразу согласилась. Тем более, что сделать это было не так уж и сложно. Галактионов уже пытался, но не дошел. Маршрут был примерно известен, а кровь Галактионова была так давно и прочно связана с Империей, что в императорской сокровищнице нашелся артефакт, который позволял находить представителя нужного рода. Ценный артефакт. И Ольга знала, что мать сперва хотела отдать его Галактионову, но он был сейчас сильно занят, поэтому достался Ольге. Опять же, этот артефакт поможет найти потерянных детей Галактионовых. Это будет действительно поистине императорский подарок. Но сначала, меч. 4 дня с верными Гермесом и Арисом цесаревна шла сквозь эпицентр, по возможности избегая столкновений. Не было задачи сражаться, была задача достигнуть цели. Но африканский эпицентр не зря был самым старым и считался самым опасным эпицентром среди всех существующих. Твари здесь были соответствующие. Учитывая, что прореживали его постольку-поскольку, то блуждающих тварей было в достатке. Ну и сил у ее троицы было уже гораздо больше. Она подружилась со своей огненной сущностью, и сущность даровала ей великую силу. Возможно, когда дед вернется, она попытается устроить с ним спарринг. Ведь то, что она сделала сейчас, было очень похоже на рассказы о том, что творил император Михаил, будучи императором. По мановению руки поднимались волны огня, с неба падали огненные шары, а земля превращалась в кипящую лаву, и это чрезвычайно помогало продвигаться вперед. Когда они дошли до завесы, на которой развернулся Галактионов, у Ольги в рукаве был еще один Джокер, артефакт безмолвия из имперской сокровищницы, который позволял нивелировать магию вокруг на некоторое время. Артефакт был настолько мощный, что про него практически никто не знал. Был у него и минус, он убивал магию самого владельца на время. Но прямо сейчас Ольга была готова на это пойти. Тем более, она сама делать этого не собиралась. Унылый Гермес взял в руки артефакт, и они с Арисом отошли в сторонку. Поднялось голубоватое сияние, и пелена дрогнула, открывая проход. «Вперед!» – махнула она, попутно кивнув Арису, когда они пробегали мимо Гермеса. «Хватай его, только осторожней, не поломай!» Арис подхватил обессиленного товарища, который пропыхтел что-то ругательное с посылом, как трудно жить простолюдином. Но Ольга не слышала, она бежала туда, куда показывал артефакт. Через некоторое время цель своего короткого путешествия она видела уже своими глазами. В огромной скале был воткнут по самую середину лезвия меч, на рукоятке которого безошибочно можно было угадать герб рода Галактионовых. Вот только, кроме меча, здесь было еще кое-что. Какое-то маленькое сморщенное существо, то ли дряхлый старик, то ли какой-то гоблин, то ли вообще фиг знает что, подернутой дымкой. Сидело это существо рядом с мечом и хихикало, глядя на приближающихся людей, и его смех цесаревне очень не понравился. Глава 19. Северное королевство. Замок Северного короля. Яркие солнечные лучи пробивались через искусно созданные витражи, перекрашивая большой зал совещаний в разные цвета. Однако сегодня этот зал был практически пуст. На большом троне восседал в задумчивости Северный король, облокотившись не на спинку, а на один из подлокотников. Рядом с креслом стояла его любимая жена и массировала его могучие плечи. Судя по периодически дергающимся мышцам лица, было понятно, что тонкие и хрупкие пальчики королевы делают свое дело хорошо, замечательно разминая затекшие мышцы. Оба правителя Северного королевства молчали, но думали они об одном и том же, пока Ульрих не подал голос первым. «Не нравится мне все происходящее, дорогая, сильно не нравится. Еще раз повтори, что тебе сказала моя мать». Лагерта еле заметно улыбнулась, но терпеливо, в десятый раз, повторила свой сегодняшний сон. Когда прямо посреди сновидений к ней в голову бесцеремонно ворвалась ее милая свекровь, которую она не видела уже очень-очень много времени. Речь ее была короткой, но чрезвычайно эмоциональной. Основной посыл заключался в том, что в ближайшее время должно произойти нечто невероятное и опасное. Фрик, плетущая облака, как всегда, говорила намеками. Никогда в жизни от нее нельзя было добиться прямого ответа либо совета. Половина времени от общения с богиней, которую некоторые считали доброй, тратилась собеседниками на то, чтобы разгадать завуалированный смысл ее послания. Это раздражало, ну, первые пару-тройку сотен лет. Потом к этому привыкаешь, и размышления над ее словами становятся дополнительным удовольствием. Что она сказала об Одине? Лагерта снова улыбнулась. Ульрих старательно избегал называть Одина отцом, акцентируя внимание на том, что он не очень доволен поступками своего батюшки. Дословно сказала, что он не осознает того, что произойдет в грядущем. Он станет игрушкой более высоких сил, и это плохо отразится на Сигурде. Дальше, Северный король нахмурился, услышав свое прежнее имя. Родная кровь послужит мостом, но использовано это будет не во благо рода. Чужие силы обуздают северных воителей, поломав их гордость и использовав их во вред. «Все», — уточнил Ульрих. «Да, все», — так же терпеливо сказала Северная королева, уже не став акцентировать на том, что это повторялось много-много раз. «И что ты думаешь, дорогая?» Первый раз за весь разговор Северный король повел могучими плечами, отстраняясь в сторону, дабы заглянуть в глаза своей супруги. «Ты хочешь, чтобы я еще раз повторила то, что мы с тобой проговорили? Именно поэтому я тебя спрашиваю», — кивнул Ульрих, и Лагерта повиновалась, что случалось исключительно редко. Почти никогда Северный король не грубил своей любимой жене. Если он делал это сейчас невольно, Значит, был чрезвычайно сосредоточен на проблеме, и лучше его не раздражать. Мост крови. Единственное, что мне приходит в голову, это что твой отец может каким-то образом пробраться сюда, в этот мир. Он не может сюда пробраться, это запретный мир. Но ты все же его сын, а он бог. Ну, при желании я мог бы ему помочь, поставив маяк, но делать этого, конечно же, не буду. Да и зачем ему это? Прийти и в очередной раз высказать свое недовольство нашим союзом, но он же понимает, что именно из-за этого недовольства нам пришлось поступить так, как мы поступили. При всем уважении, мой дорогой муж, но я думаю, дело немного в другом. Если она говорит о высших силах, а Сандер сказал, что костяной скульптор заинтересовался этим миром, то может случиться все, что угодно. Ульрих скривился, как от зубной боли. Если весь этот гадюшник вылезет на волю, то там есть такие твари, которые действительно могут задурить голову моему непутевому батяне. Первый раз за весь разговор в словах Ульриха проскочили какие-то эмоции по отношению к его отцу. Это значило, что он не выкинул его окончательно из своего сердца. И то, что они не нашли взаимопонимания, совсем не значило, что он не чувствует к нему, как минимум, благодарности за свое рождение. И последние слова ее были, прищурился северный король, глядя на Лагерту. Что она попробует отсрочить приход зла, твою мать. Северный король стукнул кулаком по столу и громкий гул прокатился по просторному залу. Мне нужно поговорить с Сандром. Темные богини не лучшие компаньоны, но я в данный момент не смогу дотянуться туда, куда смогут они. Почему-то мне кажется, что Фрикт может вспомнить о троице темных сорванцов женского пола, которых она в свое время по доброте душевной научила обращаться с силой, а потом гоняла по всей вселенной. Думаю, информация может быть оттуда. Так что, летим в Иркутск, уточнила Лагерта. Чуть позже, как только слетаю на Северный полюс, наблюдатели говорят, что портал начинает пульсировать чаще. Надо разобраться, что ждет нас с той стороны, и молиться, чтобы это всего лишь были снова твари Роя. Это было забавное зрелище. В центре внимания, за большим семейным обеденным столом моей усадьбы, сидел волк и закидывал в себя все, до чего мог дотянуться. Семеновна и поварята с ног сбились, поднося моему начальнику гвардии все новые и новые блюда. Три моих жены, облокотившись локтями на стол и подперев подбородок, с умилением глядели на одно из самых прекрасных зрелищ в мире. Это обычный человек может смотреть бесконечно, как горит огонь, течет река и работают другие люди. Для женщин есть еще один пункт – смотреть, как кушает их любимый мужчина. Ну, волк не был их любимым мужчиной, но ел он с большим аппетитом. Даже я стащил пару блинов под шумок, когда у меня в животе, помимо воли, заурчало. Ну, а любимая женщина волка сидела рядом и периодически промакивала салфеткой ему губы, когда он сильно закидывал большой кусок, ну или делала замечание, когда он начинал чавкать. «Да», — произнес я задумчиво. «Саша, это не опасно?» — посмотрела на меня Настя. Промычал волк с полным ртом и тут же получил легкий подзатыльник. «Не говори с полным ртом», — сказала ему Настя и тут же подставила большую кружку. «На вот, лучше запей чайком». Волк благодарно кивнул, запил, проглотил и мог сказать. «Дорогая, это наши мужские дела, не нужно вме», — начал он увлеченно. Вот только Семеновна как раз принесла чугунную кастрюльку с картошкой и со шкварчащими домашними колбасками. Настя ловко подцепила одну вилкой и засунула волку в рот. «Жуй-жуй, глотай», — улыбнулась она. «Я вообще не с тобой разговариваю. Так что, Саша?» — повернулась она ко мне. «Да нет, Настя, не волнуйся. Наоборот, это хорошо. Это настолько хорошо, что это просто чудесно», — сказал я. «Вон один не даст соврать. Да, был еще один человек, точнее, существо присутствовало на кухне. В торце стола сидел крысюк, чинно благородно подвязавшись салфеткой. Используя нож и вилку, он аккуратно отрезал маленькие кусочки стейка по одному, клал их в рот и тщательно пережевывал. Контраст по сравнению с волком, который метал все подряд, особо не пережевывая, был невероятный. Быть душиловым – величайшая честь, которой может одарить вселенная человека, серьезно кивнул один и продолжил кушать. «Вот, видишь, самурай херни не скажет. Ой, теперь я уже скривился из-за того, что Аня ткнула меня локтем в бок. Да, мои жены все еще не оставляли попытки сделать из меня воспитанного человека, который разговаривает не как гопник, а как настоящий аристократ. Ну, удачи им. Если они смогут за несколько лет сделать того, что не удалось за несколько тысяч, Ну, это будет реальное достижение. Я невольно улыбнулся, когда представил, как при воссоединении со своими братьями я зайду в пиршественный зал нашей крепости, где рекой будет литься пиво, во все стороны летать кости и куски мяса. Сяду во главе и весь такой из себя: «Здрасте, пожалуйста, попрошу столовые приборы и салфетки». Предполагаю, что в меня прилетит, как минимум, сотня разнообразных техник. Не думаю, что даже из моих старых друзей кому-то в голову придет то, что перед ними их старый добрый Сандр. Все решат, что мою душу захватил какой-то демон вежливости и добропорядочности, который противен самому духу охотничьего братства. Зная силушку своих товарищей, думаю, что экзорцизм будет проходить на редкость жестко. И даже если во мне никого нету, то какого-то демона они все-таки найдут и показательно казнят. Короче, сложная эта задача – вести себя здесь, как настоящий аристократ, и оставаться своим среди братьев. Но, я так-то не сыкла. Все эти мысли быстро пробежали у меня в голове, я убрал улыбку и серьезно сказал: «На самом деле, то, что произошло с волком, это уникальный, но совершенно не единичный случай. Почему душиловов ищут в юном возрасте? Потому что вся механика многомерной вселенной примерно работает одинаково. Полное раскрытие дара происходит к 18 годам в этом мире. Верно, у кого-то раньше, у кого-то чуть позже. Но все крутится вокруг этой цифры. С душиловым точно так же. Вот только после 18 лет уже происходят необратимые изменения. Во-первых, в отличие от многих других магических даров, обладатель дара душилова не может открыть его самостоятельно никогда, но может подспудно использовать. И знаете, что самое хреновое? Я оглядел внимательно слушающую аудиторию. Даже волк перестал жевать, внимательно слушая. То, что самыми простыми душами для изъятия являются человеческие, стоит неинициированному душилову кого-то убить, он тут же заберет душу человека и даже не поймет, как это сделал. А что он поймет? Правильно, он поймет, что это прекрасное ощущение, и он стал сильнее. А вот дальше. Дальше развитие разное. Некоторые сходят с ума, некоторые становятся монстрами, которых убивают либо местные, пока те не развились, либо уже мы, охотники, когда они развились. В общем, нет повести печальнее на свете, чем повесть о ненайденном охотнике, перефразируя слова известного писателя. А-а, волк открыл рот, а я махнул Насте. Вон, засунь ему туда пирожок, еще теплый, кивнул я на новую тарелку. Настя послушно кивнула и исполнила мою просьбу. Ты хотел спросить, почему с тобой ничего не произошло похожего? Угу, кивнул волк, продолжая работать мощными челюстями. А в этом-то и состоит уникальность, улыбнулся я. В некоторых случаях спящий дар не инициируется после 18 и не проявляется неосознанно, а остается законсервирован всю жизнь до самой смерти, либо же если его случайно не раскроют и не разовьют с помощью тренировки. Это как? На этот раз это спрашивала Катя. Да вот так, я задумчиво почесал голову, улыбнувшись. Век живи и век учись, оказывается, есть тайна и в собственном ордене. Все, что я говорю, было на уровне слухов. На моей памяти было несколько человек, которых нашли в зрелом возрасте. И нашел их один из наших наставников, Грандмастер Вульф. Я покажу его как-нибудь в следующий раз. Интересный дядька. Он, кстати, и меня нашел. Все мы ищем молодые таланты. Но именно за Вульфом закрепилась слава с соответствующим прозвищем. Зовем мы его охотником за охотниками. То, что может разглядеть он, проходили большинство из знакомых мне братьев. А ведь до недавнего времени я думал, что он шутил, когда мы выпивали и мы начали вытягивать таким образом. Он видит то, что не видят все остальные. Знаете, что он ответил? Он сказал: «Я и не вижу, я чувствую». И да, чаще всего я ошибаюсь. И теперь я понял, к чему он это говорил. Ведь раскрывает дар, оказывается, мастер Уакер. Тот чудесный дядька, в спарринг с которым ты вступил. Волк снова прожевал и вставил свои 5 копеек. Отличный преподаватель. Так ты и не ответил, когда следующая тренировка. Я закатил глаза, поняв, что, возможно, мастер Уакер нашел свой идеал. Идеал ученика. Потому что все, как один, включая меня, бегали от тренировок с Уакером, как черт от ладана. Человек же, который рвется повторить все эти издевательства снова. Ну, думаю, волчара далеко пойдет. И тогда вот у меня вопрос, сказал я. Какой был шанс найти в этом мире скрытого охотника, а затем, при том, что мир является запретным, найти сферу воспоминаний у черта на куличках, и устроить настоящий спарринг, который бы раскрыл потенциал волка», — ответила, «конечно же, Аня, отличающаяся математическим мышлением. Я думаю, бесконечно мал», — серьезно кивнула моя первая жена, «да я бы сказал нулевой, но как сейчас я понимаю, в многомерной вселенной нулевого ничего не бывает. А знаете, что еще интересно?» — улыбнулся я, «что для того, чтобы сделать устойчивый маяк и призвать сюда орден, так или иначе нужно два охотника, а не один. И вот, полюбуйтесь на него», — кивнул я на жующего волка. «Теперь у нас есть два душилова, ну, точнее, полтора пока, ведь один все-таки не человек, и использовать его для этих целей невозможно». «Кстати», — сказал волк и на этот раз ловко перехватил руку Анастасии, которая уже тянула к его рту вилку с большим пельменем, щедро обмазанным сметаной, «ребята говорили, что они охотника на наших землях видели». «В смысле, они бухие, что ли?» — нахмурился я. «Да в том-то и дело, что нет», — улыбнулся волк. «У меня на службе не бухают, тут с этим строго». Вот только он нахмурился. С ним были две рогатые бабы, одна зеленая тёлка, плюс гном в кожаной мотоциклетной косухе и шортах. Я подавился блином. «Так мож не бухие, а что по забористей было, Саша?» Укоризненно посмотрел на меня волк. «Ну звучит как-то стрёмно, не находишь?» «Нахожу». Подумал, что переутомились ребята, как раз с рейда возвращались. «В общем», — сказал он, дословно, «скажите, что Артемис мимо проходил». «Интересно», — нахмурился я, «мне нужно будет поговорить с ними». «Это точно он», — стукнула по нагруднику с улыбкой котя. И я понял, что супруга тоже услышала отклик в эфире. Грифон внутри почувствовал, что говорят о его создателе. «Интересный этот Артемис. Если он может ходить между мирами, тогда почему он не зашел лично в гости? Он может что-то, чего не могу я, тоже сомнительно. Короче, надо поговорить с ребятами, что-то тут нечисто. При всем при этом у нас образовалась небольшая проблема», — сказал я волку. «Ты слишком стар для всего этого дерьма, точнее, для обучения. Но, начал волк, я еще...» «Да ладно», — перебил его, «я ржу. В общем, в ближайшее время тебе надо много кушать, как еды, так и желеек, чрезвычайно много. Так что, Настя», — я повернулась к его супруге, «я не буду иметь ничего против, если вы поселитесь у нас, пока ваша усадьба строится, в домике на берегу Байкала. Туда просто не влезет такое количество продуктов, сколько вам нужно. Ведь я когда говорю, что волк будет жрать постоянно, он будет реально жрать постоянно, так что не стесняйтесь». «Ну а что касается тренировок, то для этого я пригласил сюда Одина, ведь он только что выпустил юного птенца во внешний мир», — улыбнулся я и один чинно кивнул, подтверждая слова. Речь шла о Карле Годдарте. Активные боевые действия прекратились, и присутствие Генри Годдарта на востоке империи перестало быть необходимым. Князь полетел в Пруссию, чтобы разобраться с текущими делами. Заодно попросил Карла слетать с ним. Пора парню учиться основам управления, ведь отличным бойцом он уже стал. Церемония прощания была короткой, но очень эмоциональной. Карл привязался к молодым Галактионовым, да и они уже по праву считали его не просто другом, но и братом. О чем они шептались, я не пытался подслушивать, но понял одно, что мне удалось главное – перевоспитать Карла согласно правильным понятиям, и что самое главное – помочь ему обзавестись крепкими, верными друзьями, а как я и сказал, возможно и братьями. В случае, если кому-то из них будет грозить опасность, я больше чем уверен, что мгновенно слетятся все остальные по первому зову, а может быть, даже и без зова, и горе тем идиотам, что встанут у них на пути. Я даже говорю не о рамках этого мира, ребята развиваются так, что будут вполне в состоянии через некоторое время потрясать сами основы вселенной. Как бы то ни было, Карл отбыл в Пруссию. Ларик, с моего разрешения, находился в Японии. Молодежь моя скакала по разломам. У Одина образовалось свободное время, которое он вполне может потратить на то, чтобы обучить волка азам общения с растущим океаном душ. Ну, а дальше я подключусь в нужное время. Как тебе идея? Ты готов стать, по велению нашего господина, моим учеником? Аккуратно промокнув салфеткой рот и выпрямив спину, сурово поинтересовался один, сверкая красным глазом. Готов? Кивнул волк и потянулся за следующим пельменем. Но не тут-то было. Не вынимая меч из ножен, один молниеносно ударил волка по руке, не давая ему сделать то, что он хотел сделать. «Какого хера?» – нахмурился волк. «Хватит жрать, пора тренироваться», – угрюмо сказал один и спрыгнул с высокой табуретки, пойдя на выход, даже не оборачиваясь, как будто не сомневаясь в том, что его приказ будет выполнен. «Саня», — растерянно посмотрел на меня Волк. Все девчонки, в том числе и Настя, прижимали кулаки к лицу, дабы не расхохотаться. «Я же развел руками. Извини, брат, я ничего сделать не в силах. Теперь он твой царь и бог на ближайшие». Я на секундочку прикинул, не нашел сходу новых быстрых мыслей и помахал ладонью на какое-то определенное время. «Он сам скажет, когда, ну, или я скажу». «Ладно, я тебе это еще припомню», — нахмурился Волк, глядя пристально на меня, и, после некоторого раздумья, добавил: «Брат, я тоже вытер рот салфеткой, чмокнул жену и пошел за Крысюком на улицу. Я думаю, в ближайшие трое суток он домой не вернется», — посмотрел я на Настю. «Так что, возьми кого нужно и перенесите нужные вещи сюда. Займитесь с девчонками чем-нибудь, Семеновна», — крикнул я. «Я уже все слышала, Саша. Не волнуйся, все сделаем в лучшем виде. Лысый деспот с голода не умрет». «Лысый деспот», — округлила глаза Настя. Я рассмеялся. «Да это погоняло от его гвардейцев. Кстати, одно из самых приличных». «Серьезно, а какие еще?» — с интересом спросила меня Настя. «Ой, все», — поднял я руки. «Мне тоже нужно заняться делами». «Да и тебе тоже», — кивнул я Ане. «Пойдем, поговорим с твоим дедулей». «Хорошо», — кивнула Аня и, повернувшись к остальным девушкам, сказала: «Девчата, как Настя здесь устроится, погнали в Иркутск на шопинг». «С удовольствием», — улыбнулась Катя, а Хельга поддержала ее. Улыбнулся и я. Несмотря на всю силу, мощь и ум, которыми владели мои супруги, они в первую очередь оставались девочками, которым любое непонятное настроение всегда мог исправить старый добрый шопинг. С Аней мы вышли на улицу и отошли в сторону от усадьбы. Хоть Мидас был в заточении, но общаться с ним внутри усадьбы лишний раз не хотелось, тем более в этот момент, когда он уже был на грани освобождения. Со стороны выглядело так, как будто молодая красивая пара, взявшись под ручки, прогуливается по усадьбе. Но, на самом деле, я давал Ане инструкции по общению. Поэтому, когда мы связались с Богом, то я был готов. Краткое общение затянулось на 8 часов. Это несмотря на помощь Ани. У меня язык буквально скривился от торгов по каждому положению нашего договора. Как я сказал, в этом мне очень помогла Аня, чтобы было сделано все так, а не как-то по-другому. В итоге мы пришли к соглашению, которое состояло из 117 пунктов, хотя основной посыл был лишь один. Мидаса из запретного мира выпускают, а он оставляет нам сферу отрицания, в которой будет запечатано, собственно, слово отрицание. Ну и остальные 116 пунктов были придуманы они под моим руководством, дабы хитроумная сволочь не смогла нас обмануть. Когда в наших головах прогудел глаз вселенной, подтверждающий сделку, я облегченно выдохнул. Судя по тому, как негромко вздохнул Бог, я понял, что ему тоже переговоры не дались очень легко. В этот момент я почувствовал гордость за свою супругу. «Это все, охотник?» — спросил он, собираясь отключиться. «Всего еще одно», — сказал я. «Я желаю тебе побыстрее разобраться со своими детишками и вставить им мозг обратно в голову». При этих словах Бог недовольно скривился, но я, не обращая на это внимания, продолжил: «Но самое главное, не это. Да, мы сейчас в расчете, сделка подходит к своему завершению. Я ничего не могу у тебя просить или, тем более, требовать, поэтому я просто дам тебе совет». «Слушаю тебя, охотник», — нахмурился Бог. «Когда во вселенной прогремит слово призыва на последнюю битву, я советую тебе очень тщательно выбрать сторону. Собственно, совет даю тебе так заранее, чтобы ты смог пораньше определиться, на чьей ты стороне, и не облажался в последний момент. Уверен, ты сделаешь правильный вывод». Мидас, не моргая, смотрел мне в глаза. Нельзя было понять вообще, о чем он думает. В конце концов, он просто кивнул и сказал: «Благодарю за совет, охотник. Когда придет время, ты узнаешь о моем решении», — и с легкой усмешкой он растворился. Фух, Аня откинулась на руки, ведь мы в это время уже сидели на траве. Хотя усталость мгновенно у нее смыла золотой волной, которая пробежала по ее телу. Аня все лучше и лучше училась общаться со своей силой, а золото всегда таскала с собой в кармане, как раз на случай вот таких вот необходимых моментов, когда нужно взбодриться. «Что дальше?» — посмотрела она на меня. «Дальше, как обычно, спасать мир». Но, я взглянул на солнце, которое уже опускалось к закату, Сегодняшний вечер у меня абсолютно свободен. Да и ты, судя по всему, пропустила шопинг. А, в жопу шопинг. Взвизгнула Аня и ловко запрыгнула на меня сверху, прижав мои руки к земле. В жопу шопинг, фу. И эта девушка учит меня хорошим манерам. Заткнись, Галактионов, сказала Аня, а потом, решив, что одних слов недостаточно, запечатала мои губы своими губами, и мир вокруг закрутился в хороводе ослепительно ярких ощущений. Глава 20. Лежу и ощущаю, что мне хорошо. Так часто бывает после того, как ты справился с чем-то важным. Выкинуть пинком из своего мира целого бога, вот это достижение я считаю нормальным. А ведь раньше мне и пинки не нужны были. Кого-то мог молотом пригреть или кулаком, а другие сами уже разбегались. Был смешной случай, когда в бар зашли два бога, чтобы повеселиться, и увидели там охотника. Интересная история, которую я толком и не помню. Мне потом рассказывали люди, которые там находились, что боги бежали очень быстро и обещали больше никогда не пить. Эх, раньше на это все у меня куда меньше времени уходило, не то, что сейчас. Теперь же я лежу на кровати и просто наслаждаюсь тишиной и покоем, ведь могу себе позволить такую роскошь. По крайней мере, минут 5 так точно. Дорогой, ты уже встал? Ворвалась в спальню Анна. И откуда у нее только силы? Вроде всю ночь не давал ей спать, а она, мало того, что раньше, чем я, проснулась, так еще и бодрая такая. Уже да, тяжело вздохнул и подумал, что 5 минут, кажется, у меня нет. Ты нам нужен, срочно. По ее лицу было сложно понять, что случилось, но я сразу поднялся с кровати. Судя по всему, там мелочь в стиле «мы с девочками не знаем, что нам одеть или все пропало», и этот мир катится в преисподнюю. Надеюсь, что второе, тогда я хотя бы смогу понять, как решить эту ситуацию. Шнырька, кстати, уже стал мониторить все наши имения на предмет проблем, но ничего пока не обнаружил. Разве что показал мне, как один тренирует волка, и от этого я улыбнулся. Ровно так, как волк обзывал своих бойцов, теперь его называет один. Волк бесится, но, судя по всему, справляется. Что ж, вероятно, гвардия потом будет страдать еще больше. Все, я готов, объявил жене, полностью одевшись. Идем смотреть, что там случилось. Но идти никуда не пришлось. Имение вдруг начало трясти. Не успела, вздохнула Анна, явно расстроившись. А ведь так спешила. Подожди, оказался я рядом и обнял ее. На нас что, напал маг земли? Ня, покачала она головой. Пришла информация, что Иркутской всю область захлестнет землетрясение. Вот и оно. Чё-то я вообще не понимаю юмора и решил расспросить ее, а чем это она? Если кратко, то реально было предупреждение за несколько часов, и граждане в городе успели подготовиться к землетрясению. А я, выходит, все это время проспал. Но суть, конечно, не в этом. Я еще задал Аннушке несколько вопросов, но ясности в данную ситуацию она не внесла. Начнем с того, что нас и сейчас трясет, отчего люстры в комнатах ходят ходуном. Мы спустились уже в зал, и мимо нас промчался испуганный затупок, на ходу снеся заспанного пушка. Мой зверинец нервничал и был отчего. Я четко и ясно ощущал магическую составляющую от этого землетрясения и не мог понять, что происходит. Ладно, мне нужно подумать, сообщил жене и уселся за стол. Тащите блины и кофе. Прошел примерно час, и я выучил новую для себя игру под названием «Ловля блинов». Они все время ускользали из-под вилки, и была даже мысль позвать парней, чтобы намертво прикрутить стул, но Анна сразу сказала, что не даст испортить антикварный шедевр и предложила мне есть руками. Когда прошел второй час, я уже конкретно понимал, что ничего хорошего не происходит или, так сказать, нормального. Но прибыли Катя с Хельгой, которые помогали людям в Иркутске и сообщили, что в городе это явление уже прошло и, по факту, трусит только наше имение и окружающие его земли. «Есть идеи?» – спросила Анна у меня. «Конечно, спокойно, но четко ответил я. Вот сейчас доем блины и пойдут разберусь, пока усадьба еще целая». Тут я, конечно, утрировал. Имение стоит и только пыль сыпется. Ему от такого вообще ничего не будет, хотя бы потому, что я попросил папу Голема контролировать целостность здания. Да и Галактионовы строили здание на века. За кого я переживал, так это за подземные склады оружия, которые находились возле казарм, но уже прикинул, что это нам будет уроком на будущее. Нужно в будущем этот момент продумать и укрепить там все еще надежнее. По сводкам от девушек, которые они принесли, то Иркутск пережил это бедствие практически спокойно. Развалилось только два здания. Первое – это приют для бездомных, а второе не совсем развалилось. Скорее, пострадало. Упала часть стены городской тюрьмы. Самое смешное, что в первом варианте здание и так шло под снос, потому что у нас попросту нет бездомных. Любой человек, который оказался в тяжелом положении, сразу получает помощь. И эта помощь заключается не в том, чтобы дать ему денег и сказать, как нам его жаль. Нет, нормальное обучение и поиск работы, которое человеку по душе. С тюрьмой вышло все еще интереснее. Заключенные, коих там не сказать, что было много, начали сами разбирать завалы и спросили у надзирателей, где есть инструменты и материалы, мол, они сейчас сами ее починят. Не было никакого бегства. Они прекрасно понимали, как работают мои монгольские стражи и что они самые добрые и отзывчивые люди, пока ты не становишься угрозой для других. Был недавно случай, который попал на мой стол в виде отчета. Один из стражей прибыл на вызов и, узнав, в чем причина, пошел устранять ее, но взял с собой друзей. Как итог, в квартиру к нарушителю, после того, как выбили дверь, ворвалось сразу шесть монгольских стражей и выдвинули ему претензию. «Че бабушке спать мешаешь, а, блин?» Ночной меломан выронил из рук пластинку и стал заикаться. Так и закончилась эта эпопея для бабушки, которая несколько месяцев не могла добиться справедливости от обычных правоохранителей. Ведь парень никогда не открывал дверь, а для того, чтобы выломать дверь, это слишком мелкое нарушение. Монголам же на это было абсолютно пофиг. Ну за это их даже не наказали, кроме того, что я расширил полномочия стражей. Они должны заботиться о жизни граждан, и делают это очень успешно. Хотя и делают, как умеют. Саш, заныло котя. Ну хватит уже жевать. Давай говори, что это за дела такие происходят. Эх, жор напал, ничего не могу с собой поделать. Дожевывая, отвечаю ей и запиваю все компотом. Волку вчера требовалась пища, а сегодня мне. На самом деле, вчера, на тренировку волка, у меня ушло сил, наверное, больше, чем у самого Потапова. Просто я не сразу это заметил. Ну блин, села поближе котя. Давай уже говори. Хельга и Анна тоже сидели здесь и ждали, пока я отвечу. Ох и любопытные они у меня. Да что там говорить. Судя по всему, меня кто-то вызывает на разговор. Шнырька уже проверил, откуда это идет. Разлом. Да ну, недоверчиво пробормотала Хельга. Тебя вызывает разлом, тогда я с тобой, эй. А я, возмутилась котя. И ты, конечно, подошла она к ней и обняла. Вы тут хоть меня взять не забудьте, засмеялся я, но на самом деле пойду я один. И для справки, это не разлом меня вызывает, а тот, кто там живет. Больше мне было нечего им сказать, потому как сам ничего еще не понимал. Энергия была странной, как и способ, которым шел этот вызов. Я реально не понимал, кто там, но знал, что явно тот, кто обладает немалой силой и интеллектом, точно не бездумная тварь. Хотелось бы понять, что меня там ждет, но Шнырька к разлому не смог подойти даже на сотню метров. Сказал, что от него лупит такой энергией, от которой его разорвет на сотню маленьких шнырков. Сотня мелких, это конечно проблема. Хрен их прокормишь, придется возле имения построить завод по производству мороженого. В общем, я объяснил ситуацию девушкам и направился на выход. На самом деле, я не просто жрал блины, а еще и готовился. Так сказать, с пользой тянул время. Накинул на себя несколько защит и проверил полностью свой аурный покров, ведь энергия, в первую очередь, воздействовала на ауру и эфирное тело. Дальше не стал вызывать транспорт, а только сказал Пожарскому, где и через сколько меня забрать. Если, конечно, забирать будет кого. Больше всего не люблю вот такие ситуации, когда ничего не предвещало беды и она случается. Еще вчера праздновал, что решил вопрос с Мидасом и получил инструмент против купола мудрейшего, а вот сегодня уже новая напасть. Волку пока ни слова, даю последние наставления Пожару, а то задолбусь отговаривать его, чтобы не шел со мной. Скажу сам, когда вернусь, куда и зачем ходил. Понял. Отдал он честь, а затем тяжело и грустно вздохнул. Мне за это точно влетит. Нет, это мой приказ и ты его выполняешь, успокоил его. Дальше я не стал задерживаться, ведь ощущаю, как толчки усиливаются. Сконцентрировал в своем теле энергию и быстро ударил кулаком по земле, выпуская ее, вместе с сообщением. Моя энергия дотронулась до чужой и пошла в легкий резонанс. Пару минут и я ощутил, как толчки перестали усиливаться, а это означает, что мое послание получено и меня уже там сейчас ждут. Следующим шагом было нырнуть в тень и оказаться на максимально доступной дистанции. Конечно, это было не совсем рядом, но пару километров можно и пробежаться. По дороге уничтожил несколько тварей, которые там бродили, ведь это все-таки было в эпицентре, и на один большой выводок мутировавших дикобразов я призвал своих существ. Задерживаться, чтобы посмотреть, что там да как, не стал, а побежал дальше. И вот не прошло и нескольких часов с начала этого странного события, как я стою возле разлома и пытаюсь понять, что с ним произошло. Я видел все через шнырьку и раньше, но своими глазами, так сказать, пощупать – это другое. Этот разлом вообще не напоминал разлом, здесь была лишь оболочка от него. В этом месте не осталось разломной энергии или структуры. Могу сказать даже больше. Это место было полностью отключено от структуры разломного эфира, словно там поселился кто-то настолько важный, что мог просто забрать его себе, не обращая внимания на всякую защиту. Затем я увидел, что земля вокруг разлома была полностью вытоптана, а еще следы. Они ввели не из разлома, а в сам разлом. То есть твари выбегали не из него. Вероятно, это и есть защитная реакция на попытку захвата. Кто-то захотел там поселиться и разломный разум пытался его выбить. Судя по всему, у него это не получилось. И тут возникает вопрос. Нахрена здесь я? Я уже практически знал, кто там находится, хоть и не до конца был уверен. Так часто бывает на самом деле, ведь великие сущности не ходят с одной и той же энергией. Они ее меняют и маскируют, на то они и великие. Охотники так тоже умеют, как и многие другие, но эта сущность, она мастер, и тут можно только позавидовать. Мне остается сделать последний шаг и мы сейчас встретимся, но я медлил, пытаясь еще раз все проверить. Вдруг в небесах появился раскатный гром такой мощи, что вспышка и всполохи возникли на небе до самого Иркутска. Это было мощно, а еще ответ на мой вопрос. Ну спасибо, что подсказал. Теперь я, вообще, не знаю, что дальше будет, прошептал я про себя, вздыхая, обновил слегка защиту, хоть и понимал, что она тут вряд ли поможет, в случае чего, и вдруг мне в голову пришла идея. «Девочки, а не хотите со мной сходить?» Обратился я с конкретным посылом к троице темных. Ответом мне была тишина, но эта тишина и стала ответом. «Ладно, хрен с ними, собираюсь с силами и делаю шаг вперед. Ну, здравствуй, Самаэль. Вот честно, кого-кого я ожидал тут увидеть, но точно не тебя». Не успел еще даже осмотреться, а уже начал с приветствия. «Ты не спешил», — самодовольно говорит фигура, стоящая в центре разлома. Зато они спешили, указывает взглядом на горы мертвых тварей, на трупах которых сейчас лежит с десяток падших гончих. «Уже думал, что придется тряхнуть твой мирок посильней. Вот всегда они так, тряхнуть или дернуть, вот почему просто не послать голубя, что ли, или смс-ку написать. Тряхнуть сильнее нельзя». «У мира есть хранитель и баланс», — поспешил ему сообщить. «Баланс можно и нарушить. Можно, но нужно ли? Полагаю, потому ты меня и позвал, что не хочешь портить свою карму здесь». Это была не констатация факта, а скорее слабая надежда. Сущность, которая сейчас находилась передо мной, вообще не должна была здесь находиться, и имя ей Самаэль, или по-другому, как его еще называют, падший ангел или ангел смерти, открывающий проходы между вообще любыми мирами. Также нередко его называют переводящим души, отчего я и сталкивался с ним раньше. Он достаточно полезный во многих сферах, и если задуматься, возможно, я даже рад, что он появился здесь. Конечно, если не решил провести тут жатву. Ты прав, этот мир не входит в мои обязанности, и я здесь оказался по ошибке. Глядя на него, я не понимал, как в этом существе может заключаться такая сила. С виду он не выглядит опасным, и свою силу мастерски скрывает. Обычная высокая и худая фигура, которая спокойно стоит и даже его крылья не похожи на те, которые у архидемонов. Но это все было обманчиво. Испепеляющий был силен, и даже очень. В прошлой жизни у нас были с ним схватки, и даже тогда это было чертовски сильно. Правда, сражались мы не на смерть, а можно сказать дружеский спарринг, хоть и друзьями никогда не были. «Ты стал слабее», — хмыкнул он, «но, в то же время, сильнее. Поздравляю, возможно, в этой жизни тебе удастся дотянуться до меня. Думаешь», — хмыкнул я, «или издеваешься? Я не умею издеваться, а вот думать очень даже. Наверное, потому ты сейчас здесь, а не сидишь в своем доме, размышляя, почему треснула земля. И ведь не шутит, гад. Самое паршивое, что он тут, как я уже говорил, быть не должен. Это точно ошибка. И баланс, сука, треснет, если он тут останется хотя бы еще на несколько дней. Зачем ты меня позвал? Спрашиваю у него, не желая тянуть время. Хм, тебе не кажется, что твой тон грубоват? Усмехнулся он. Да ты издеваешься, а я такое не люблю. Врубаю свою ауру и активирую некоторые закладки. Самаиль, не забывай, что хоть я и переродился, но я все еще Сандр, и умею удивлять. Показал я всю свою решительность. И опять же я не блефовал. Если надо, я готов схлестнуться, но вот последствия от такой битвы. Это катастрофа. Узнаю Сандра, похлопал он мне. Как всегда, смелый и безрассуден. Наверное, потому так долго и прожил. А еще, возможно, кодекс по этой причине так рьяно защищал твою душу от всех, кто хотел посягнуть на нее. Ты, например, знал, что некоторые лишились половины своей силы, так быстро летели к тому месту, чтобы урвать кусок твоей души и отомстить. Предполагал, едва хмыкнул. Много их было? Достаточно. И ты? Нет, мне этого не нужно. Я пришел посмотреть на глупцов, души которых заполонила алчность и глупость. Это была веселая картина. Некоторые даже попытались атаковать кодекс. Ау, а вот это интересная новость. Полагаю, им не повезло? Ага, их больше нет и не будет. Серьезно ответил он и сделал легкую паузу. Никогда не будет. Кодекс своих не бросает, но и не прощает. А да, кодекс не делает подарков просто так. И, наверное, по этой причине я так горд за своего брата-волка. Пусть и будущего. Кодекс заметил его старания, а значит, они были достаточны для него. Можно сказать, на грани его существования. Насколько я знаю, нет точной градации для всех. Каждый должен сделать всего лишь больше, чем может выдержать, и у каждого такая планка своя. Понятно, не скажу, что грустно, снова усмешка. Но теперь меня интересует, почему ты здесь и зачем позвал меня. Ответишь? Отвечу, пожимает он плечами. Мое нахождение здесь разрушает баланс. Я не должен был здесь оказаться. Кто-то влез в мою паутину и сделал это неосознанно, не понимая, в чье поле зашел. Потому я при переходе оказался здесь и теперь не могу выбраться. Ты не можешь? Да кому ты рассказываешь? Не поверил я в эти сказки. Хорошо, кивнул он мне, перефразирую. Без последствий для этого мира я не могу покинуть его. А вот теперь мне, блин, ясно. Понятно, что я могу сделать. Только не говори, что нужны жертвы. Нет, только энергия. Много энергии охотника. Столько, сколько у тебя есть и, возможно, даже больше. А еще твоя земная энергия. Она мне нужна, чтобы эта планета, хоть на секунду, но признала меня своим. Тогда я уйду. По-другому никак не смогу. Можешь, но не хочешь. На то есть свои причины. Так что, ты поможешь мне, охотник Сандр, мой давний соперник равнин Валенхейма и страж Ведьминского перевала. У меня аж сердце защемило от нахлынувших воспоминаний. Как давно это было, и сколько там погибло братьев и остальных людей, которые сражались на нашей стороне. Не зря же вспомнил Ведьминский перевал.